Семьям Джунго и Нинго возвращены наследственные должности и конфискованное имущество, сказали ему. И теперь они снова высоко вознесутся. Только вот беда, их второй господин Бао Юй, сдав экзамены, не вернулся домой. Бань Эр уже собрался уходить, но в этот момент к воротам дворца подъехало несколько всадников. Их встретили привратники, и до Бань Эра донеслись восклицания. «Второй господин вернулся! Какая радость! Как чувствует себя старший господин?» «Он поправился», — отвечал старший из приехавших. «Государь оказал ему милость, и он скоро вернется». «А что это за люди?» «Они присланы государем, который объявил свою милость и велел возвратить конфискованное у нас имущество». Приезжий с улыбкой на лице вошел в дом. Бань-эр понял, что это Дзя-лянь. Не став больше ничего разузнавать, он поспешил домой и обо всем виденном рассказал своей бабушке. Сияющая от счастья бабушка Лю побежала поздравить Цяо-дзе и передала ей слова Бань-эра. «Спасибо тебе, бабушка, что ты нас спасла», — сказала старухе Пин-эр. «Иначе никогда бы моей барышне не дожить до такого счастья». Нечего и говорить, что Цяо-дзе была вне себя от радости. Пока происходил этот разговор, возвратился человек, ездивший с письмом к Дзя-ляню, и сообщил. «Господин Дзя-лянь очень тронут, что вы так великодушно обошлись с его дочерью, и велел мне, как только я вернусь домой, сейчас же привести девочку к нему. Кроме того, он дал мне в награду несколько лян серебра». Бабушка Лю была довольна такой развязкой и приказала тотчас же запрячь две коляски для Цяо-дзе и Пин-эр. Цяо-дзе уже успела привыкнуть к дому бабушки Лю и ни за что не хотела уезжать. Цин-эр тоже привязалась к девочке и плакала, не желая отпускать ее. Видя, как девочкам тяжело расставаться, бабушка Лю разрешила Цин-эр тоже съездить в город. Все сели в коляски и отправились во дворец Джунго. А сейчас возвратимся к Дзя-ляню, который, узнав, что отец тяжело болен, поспешил к месту ссылки. Встретившись, отец и сын плакали и сетовали на свою судьбу, но присутствие Дзя-ляня успокаивающе действовало на Дзя-ше, и вскоре он стал понемногу поправляться. Потом Дзя-лян получил письмо из дому, в котором сообщалось об истории с Цяо-дзе. Он рассказал об этом Дзя-ше и поспешил обратно. В дороге ему стало известно о великой амнистии, и это заставило его ехать с удвоенной скоростью. Таким образом, он попал домой в тот момент, когда прибыли придворные сановники, чтобы объявить указ о высочайшей милости. Госпожа Син и другие очень сетовали, что в доме нет мужчины, который мог бы принять императорский указ. Дзялани они считали слишком молодым для столь важного дела. Дзя-лянь подоспел как нельзя более кстати. Поздоровавшись с госпожами и даже не успев с ними поговорить, он вышел в зал встречать сановников, прибывших из дворца, чтобы принять от них высочайший указ. Старший сановник спросил у Дзя-ляня о здоровье его отца, а затем сказал: «Завтра приходите во дворец принимать высочайшую награду. Все строения дворца Нинго передаются вам». Когда Дзя-лянь вышел проводить сановников, он увидел у ворот несколько деревенских повозок, которым слуги не разрешали остановиться. Дзя-лянь сразу догадался, что приехала Цяо-дзе, и с бранью набросился на слуг. «Дураки!» — безмозглые, — кричал он. «Когда меня не было дома, Вы обманывали хозяев,